Глава 27. Гагарин прогуливался по улице, высматривая Анастасию. Снег сыпался с неба сплошной стеной, моментально засыпая расчищенные дорожки, дворники ругались, экипажи застревали в сугробах. Несмотря на отсутствие прогресса в деле, у князя было на удивление хорошее настроение. Настя появилась в новой шляпке с меховой оторочкой, которая ей удивительно шла. Увидев Гагарина, она расплылась в улыбке, и его сердце дрогнуло от этой искренней радости. «Чем занимались с утра?» — поинтересовался князь, сгибая локоть, чтобы Настя подхватила его под руку. Девушка выглядела усталой. На вопрос князя, все ли в порядке, пожаловалась. «Целый день сижу в конторе. Можно, конечно, довериться приказчикам, но я должна знать все, все тонкости своего дела». «Она впервые сказала «своего», — отметил Гагарин. Буквально за пару недель на его глазах растерянная юная барышня превратилась в уверенную в себе молодую женщину. Анастасия, несомненно, была не из тех, кто должен сидеть дома и устраивать званые обеды. Эта девушка способна на большее. Найдется ли тот, кто будет уважать ее способности? При мысли о том, что однажды появится мужчина, который отправит барышню Мичурину в заключение в четырех стенах, где единственным развлечением станет чаепитие с купеческими женами и дочками, он поморщился. Но и сама Анастасия не согласится на такую жизнь. А значит, ей уготовано одинокое существование. Оба варианта никак не устраивали князя, который хотел, чтобы его невольная соратница по расследованиям была счастлива. «Я подумала, что могу продолжить благотворительность, которую оказывал мой отец», — продолжала Настя. «На днях я навещала одну семью, они живут впроголодь. Бедная женщина снова беременна и не успевает смотреть за близнецами, а муж пытается заработать подённой работой». «Но вы должны отдыхать. Нельзя занимать себя только и работой, и визитами к вашим подшефным». «Что я сейчас и делаю», — засмеялась Настя. «Когда придет весна, мы можем устроить пикник у реки». «Но это невозможно». «Почему?» «Павел Александрович, вы же сами понимаете, что это неуместно. Мы можем взять с собой сопровождающего». «Вам тоже не стоит подвергать себя обсуждению в свете, а, возможно, и осуждению». «Тогда давайте продолжим традицию чаепитий». «Я была бы рада». Настя порадовалась, что прилично оделась, хотя и продолжала носить траурные тона. Как чувствовала, что пойдут они не в чайную. И все же оказалась не готова к роскоши, когда прогулка закончилась у импозантного здания с атлантами и кариатидами, красивыми световыми окнами. Швейцар распахнул дверь, Гагарин пропустил даму вперед, и в первый момент она зажмурилась от яркого света хрустальных люстр. Ресторан «Совой» был самым дорогим и самым популярным в богатых кругах рестораном Серафимовска. Внутри он поражал великолепием. Высокие потолки, лепнина, позолоченные люстры, мраморные столы, украшенные изысканными цветами. Официанты в белых перчатках проводили их к столику, изящно оформленному цветочной композицией. А вот меню оказалось вполне привычным. Сколько раз они с братом заказывали подобное и в более скромных заведениях. Им подали паштет из гусиной и утиной печени, крабовые котлетки с лимонным соусом, на горячее — говядину, тушеную с кореньями, в сопровождении картофельного пюре. К появлению десерта, пропитанного сиропом торта «Наполеон», Настя уже еле дышала. «Придется голодать 3 дня, иначе она не влезет ни в одно из платьев». Князь позаботился, чтобы для дамы выбрали легкое белое вино, которое прекрасно сочеталось с подаваемыми блюдами. Обслуживание было безупречным. Официанты ловко подавали тарелки, следили, чтобы бокалы были полны. Вот только беседовала пара совсем не о новинках моды и последних театральных премьерах. Светские дамы ужаснулись бы, услышав их разговор. «Анастасия Васильевна, вам нравится танцевать?» «Да, конечно, но у меня было немного возможностей для танцев. Вы примете мое приглашение на скромный бал, который состоится в нашем особняке после крещения?» «Нет!» — воскликнула Настя. «Пожалуйста, я не могу!» Ее щеки вспыхнули от смущения. «Но почему?» «Простите, Павел Александрович, это было ужасно грубо с моей стороны. Понимаете, это вызовет множество разговоров, а я не могу себе этого позволить. Я возглавляю семейное дело». Гагарин ошеломленно смотрел на девушку. Ему и в голову не приходили такие условности. «Боже мой, а ведь Анастасия права. Анастасия Васильевна, пожалуйста, простите меня. Мое предложение было неуместным, и я сожалею, что поставил вас в неловкое положение. Думаю, скоро я организую благотворительный бал. Мы даже подадим малиновое мороженое». Настя покраснела, так по-детски это прозвучало. «И если вы сочтете возможным, буду рада видеть вас в числе гостей». «С удовольствием. Вас ведь тоже захватило расследование, Павел Александрович». Настя решила сменить тему. «Да, должен признаться, захватило. Это потрясающее чувство — добиться справедливости, разоблачить негодяев, но также и свежая струя в рутине жизни. Что делает вас счастливым? Чего вы хотели бы в жизни, если мне позволено спросить?» «Я бы хотел встретить женщину, которую полюблю, наблюдать, как растут наши дети, и я надеюсь на продвижение по службе. Однажды я стану губернатором, а почему бы и нет?» «Вы делаете очень большое дело. По городу ползут слухи о языческих проклятиях, жуткие истории о смерти Елизаветы Барышниковой, а вы развеиваете их страхи, проводя расследование. Вы уже знаете, кто ее убил?» «К сожалению, нет». «Прав был Филарет. О чем ни говори с Анастасией, ты все равно закончишь разговором об убийстве. Может, стоит еще раз поговорить с ее семьей?» Князь посмотрел на циферблат резных напольных часов в углу зала. «У вас есть время, Анастасия Васильевна. Еще не поздно нанести им визит. А у вас прекрасно получилось разговорить с сестрой Елизаветы». В экипаже он засомневался в правильности своего поступка. Во-первых, сугробы, не застрять бы по дороге в усадьбу Барышниковых. А во-вторых, чем отличается бал от поездки в усадьбу вдвоем с Анастасией? Ладно, он подумает об этом позже. Вон как разгорелись глаза девушки при мысли о новом приключении. На самом деле глаза Насти горели не только предвкушением. Она усиленно старалась удержать внутри огромное количество съеденного за обедом. А поездка в экипаже по засыпанным снегом дорогам этому совершенно не способствовала. Лишь на подъезде к усадьбе она ощутила, что все наконец улеглось, а скорее утряслось. Князь постучал в двери, которые немедля открылись. Служанка взяла их пальто и шляпы. «Я все время думаю, что Лиза могла остаться в живых, если бы осталась дома или поспешила обратно, почувствовав признаки недомогания. Но, скорее всего, она связала это с несварением или с ожиданием ребенка. Прости, Николай, безрассудно с моей стороны напоминать об этом». Дарья вздохнула. «Боюсь, вы правы, Дарья Михайловна. Все было именно так. Убийца очень умен. Успей, Лиза, получить помощь, никто не догадался бы о яде. А убийца мог бы повторить попытку через некоторое время. «Но зачем?» — воскликнул Барышников. «Зачем кому-то убивать Лизу? Что она могла сделать, чтобы вызвать такую ненависть?» «Это мы и пытаемся выяснить», — тихо сказала Настя и прикусила язык, потому что Барышников словно впервые заметил ее и удивленно спросил. «Но я не понимаю вашего присутствия здесь, госпожа Мичурина». Гагарин не успел придумать ответа, Настя его опередила. «Я здесь исключительно как человек, только что переживший подобную ситуацию. Я потеряла отца, затем брата. Я всегда готова помочь, даже просто поговорить. Тем более, что мы с вами, Николай Петрович, заняты одним делом». Барышников смотрел на Настю, словно впервые ее увидев. «А ведь они действительно должны понимать друг друга. Оба занимаются семейным делом, оба потеряли близких людей. Так, глядишь, миллионщик еще и предложение сделает, как закончится траур», — с неприязнью подумал князь. «Простите, госпожа Мичурина, я совершенно упустил это из виду. Примите мои самые искренние соболезнования». Настя мило улыбнулась и поблагодарила. «Николай Петрович, если вы подозреваете что-то или кого-то, сейчас самое время об этом сказать. Я знаю, что вы любили жену, но если у нее был любовник или поклонник, которого она отвергла, вы должны нам рассказать». Гагарин старался скрыть чувства, возникшие при мысли о браке купца с Анастасией. «Времени мало». «Там был кое-кто», — еле слышно сказал Барышников. Он отвел взгляд и уставился в занавешенное темной тканью зеркало. «Георгий Кречетников». Князь вытаращил глаза. «С чего вы взяли?» «Когда она подружилась с сестрой Кречетникова, они ходили на выставки, в чайные, в рестораны. Думаю, она видела его еще несколько раз после этого», — выдавил купец. «Наедине». «Когда она могла с ним видеться?» — вспыхнула Дарья. «Я всегда ездила с ней в город, и я бы знала, их отношения не более чем просто светское знакомство». Барышников выглядел еще несчастнее. Они начали переписываться и договорились о встрече в начале лета. «Но почему? Почему ты ничего не сказал мне?» — возмутилась сестра Елизаветы. «У тебя были свои проблемы. Я не хотел обременять тебя знанием того, что у Лизы могут быть отношения с этим мужчиной». «Вы когда-нибудь встречались с ним?» «Нет. Я надеялся, что она образумится и забудет о нем». «Но откуда вы узнали, что они встречаются?» — мягко спросила Настя. Купец покраснел. «Я нашел его письма к ней. Я знал, где она хранит свою переписку, и время от времени проверял ее». «И что заставило вас это делать?» — удивился князь. «Полагаю, я никогда не чувствовал себя уверенным в ее любви. Стыдно признаться, но это так». «О, Николай!» — вздохнула Дарья. «Что же вы молчали?» «Господин Барышников, есть ли вероятность, что ребенок, которого вынашивала ваша жена, не ваш?» — осторожно спросил Гагарин. Он приготовился к ярости, но купец лишь опустил голову. «Да, я это допускаю». «Нет, не может быть!» Щеки Дарьи запылали. «Лиза никогда бы этого не сделала. Она могла восхищаться этим человеком, но она никогда не опустилась бы так низко. Никогда!» «Спасибо за откровенность, господин Барышников». Гагарин сказал это сочувственно. Неприязнь рассеялась. Анастасия никогда не свяжет судьбу с человеком, читающим переписку жены, чем бы это ни было вызвано. Простите, мы вынуждены откланяться. Если вам захочется поговорить или просто нужна будет компания, просто пришлите мне записку». Настя смотрела на Дарью, чья грудь все еще вздымалась от негодования. Князь отвез Настю домой, задержал ее руку, помогая выйти из экипажа. «Я буду ждать. Возможно, однажды вы передумаете и согласитесь посетить мой дом. Только не ждите слишком долго», — лукаво изрекла девушка, оставив его в недоумении. «Что бы это значило? Быть настойчивее или оставить надежды?»